2002 год. Лос-Анджелес, Калифорния. Шакил О'Нил тренировался, но не к четвертому титулу NBA. 4 года он числился в полицейской академии Лос-Анджелеса и следовал требовательному физическому и академическому режиму, который вписал в свой распорядок дня в придачу профессиональной игре в баскетбол. Его целью было стать членом полицейского отряда быстрого реагирования SWAT. Специфические требования к членам этого спецотряда включали в себя умение взобраться по канату на высоту в 30 метров. О'Нил выдержал испытания на физическую готовность, приседания и отжимания, стерпел вербальные оскорбления и дисциплинарные взыскания. Но этот канат никак ему не давался. «Я был слишком большим», — говорил он. «Я хватался за эту штуку и поднимал себя, но не мог удержаться». Не завершив этого испытания, нельзя было и думать о членстве в SWAT. Десятки раз он пытался вскарабкаться по этому канату в академии. Каждый раз он терпел неудачу. Наконец, надзирающий офицер сказал ему: «Шакил, не думаю, что это твое». Несколько недель спустя Майк Перрис поехал навестить О'Нила в его лос-анджелесском доме. Он не мог не заметить 30-метровый канат, свисающий с крыши. «Полицейская подготовка», — сказал Шак, когда у него попросили объяснений. На протяжении многих недель большой человек проверял свою силу воли канатом. Как-то утром Шак решил добавить канату узлов, чтобы хват был более крепким. За считанные дни Шакилу О'Нилу удалось вскарабкаться по нему наверх. Он в припрыжку побежал домой и позвонил Филиппу Харрисону. «Пап!» — воскликнул он восторженно. «Я сделал это!» Следующим утром Шак развязал узлы и попытался поднять себя без их помощи. Он добился существенного прогресса и преодолел почти 3/4 пути наверх, но тут потерял хватку и рухнул с высоты 23 метров наземь. Он приземлился с жутким гулом, плашмя на спину. На мгновение ему показалось, что он сломал себе копчик. Он дополз до дома, позвал на помощь. Его травмы оказались незначительными, но у него были такие ушибы и ссадины, что он пропустил пару тренировок и одну игру Лейкерс. «С узлами на канате я мог карабкаться по нему хоть целый день, хоть каждый день», — говорил О'Нил. «Но без них это было слишком трудно». Канат сняли. Мечту о членстве в SWAT пришлось вычеркнуть. Суперзвезда NBA продолжила свою избранную карьеру заколачивателя данков, но разочарование присутствовало. Впервые в своей жизни Шакил О'Нил узнал, что некоторые вещи большой человек попросту не способен сделать. «Голос моего отца преследует меня. Иногда я совсем не хочу его слышать, хотя прислушиваться стоит. Сержант все время твердил мне одну вещь. Что будет, если ты сломаешь колено? Что, если не сможешь больше играть? У тебя должен быть запасной план». Одной из моих амбиций было по окончании карьеры стать где-нибудь шерифом. Иногда, когда человек становится большой звездой и решает перейти в другую сферу, люди думают, что ему все просто принесут на блюдечке. Итак, чтобы стать шерифом, мне нужно было знать все то, что уже знали в полицейском подразделении. Вместо того, чтобы стать Шаком, баскетбольным героем, звездой парочки ужасных фильмов и продаваемым рэп-артистом, я должен был обрести некоторый статус в правоохранительных органах. Я записался в полицейскую академию в Лос-Анджелесе, и мне потребовалось 3 года, чтобы пройти там учебу. В ЛА полицейским офицером в резерве считается человек, у которого есть другая постоянная работа. 4-й уровень дает тебе статус охранника. 3-й уровень дает тебе младшее полицейское звание, которое означает, что ты можешь ездить с полицейскими, но не можешь носить с собой ствол. 2-й уровень означает, что ты настоящий офицер полиции, но тебя всегда должен сопровождать другой коп. 1-й уровень означает, что ты полноправный офицер полиции на службе. Я нацеливался на 1-й уровень, но мне потребовалось какое-то время. После тренировки я надевал униформу и отправлялся прямиком в академию. Я делал это потому, что хотел уважения служивых. Люди постоянно предлагали мне свои значки. «Эй, приходи в наш участок, побудешь шефом один день». Я стремился не к этому. Я хотел, чтобы эти офицеры уважали меня. Они просто видели во мне Шака-баскетболиста. А это означало, что мне нужно было поступать в академию, где меня будут бить тазером и распылять в меня перцовые баллончики, как во всех остальных студентов. Я пошел к шерифу Ли Баки из округа Лос-Анджелес и спросил у него, даст ли он добро на мои тренировки. Поначалу он был настроен немного скептично, потому что как-то выдавал разрешение на ношение оружия парочке знаменитостей, и те вели себя с ним безответственно. Он не назвал мне их имен, но мне потребовалось почти 4 года, чтобы получить такое разрешение. И все из-за предубеждений Баки по поводу знаменитостей с оружием. Он не позволил мне поступить в его академию, поэтому я стал искать подразделения поменьше, которые согласились бы меня взять. Я нашел маленький департамент, портовую полицию Лос-Анджелеса. Почти после каждой игры я соскакивал в Джеррис Дели, примерно в 2 ночи. И каждую ночь я видел там черного парня, у которого из-под пиджака что-то торчало. Он смотрел на меня, я смотрел на него, и, наконец, в одну из ночей я подошел к нему и вежливо спросил, «А вы гангстер или коп?» Он был копом, и его звали Дуэн Дэвис. Я спросил у него, не может ли он свести меня с академией. Так у меня появился спонсор, и я поступил в академию портовой полиции Лос-Анджелеса, а когда шериф Бака узнал об этом, он захотел прикрыть это дело. У меня было ощущение, что шериф Бака просто хотел видеть меня своим трофеем. Я все время повторял ему, что мне неинтересна компания Дэя. Я хотел быть настоящим копом. Моя униформа висела у меня в шкафчике, и после тренировки я дожидался, пока все уйдут, прежде чем надевать ее. Но Коби всегда был рядом и наблюдал за мной. Он спросил у меня, почему ты хочешь быть полицейским? А я ответил, я не хочу, я хочу быть шерифом. Поскольку я вырос в доме военного, некоторые из их требований давно уже стали моей второй натурой. Мои ботинки должны были быть начищены, линии прямыми, а еще там было много приветствий старших по званию. И да, сэр, нет, сэр. Никаких проблем. Это же мое детство. Если я лажал или на меня орали, мне приходилось писать сочинение. Как-то раз линия моего ремня была скошена, поэтому сержант заставил меня написать что-нибудь о внешнем виде. Мне пришлось написать небольшой текст о силе и чести и том, что надо преподносить себя достойно. Копы из кожи вон лезли, обращаясь со мной как с дерьмом. Оскорбления, приказы и оры в ухо. Но я рос в такой обстановке, так что для меня тут не было ничего нового. Когда они начинали грубить и орать, оно упало, отжался 20 раз. Внутри себя я смеялся, потому что думал, отец заставил бы меня отжаться 100 раз. Мне пришлось пройти курс базовой подготовки, но это был спецкурс, потому что обучение шло в самый разгар баскетбольного сезона. Мне не нужно было посещать академию в дни игр или в те дни, когда мы были в дороге. Предположим, в понедельник, вторник и среду я в городе. Лейкерс тренировались с 10 часов до полудня. Я обедал на тренировочной базе, а потом ехал в академию, где находился с часу дня до 10 вечера. Нужно было многое освоить. Я должен был стать экспертом в области законов, правильной тактики задержания, гражданских прав. Работы было много, но она мне безумно нравилась. Все, кто прошел через академию, понимают уровень приверженности делу. Как только они осознали, что я серьезно отношусь к тому, что делаю, и как только я смог соответствовать требованиям, они стали отпускать меня на рейды и задержания. Я был в патруле, который задержал порядка 100 человек за превышение скорости. Я выписывал штрафы, а они решили, что мне слишком опасно выходить в униформе на люди и вылезать из машины, поэтому перевели меня в спецотряд. Это был спецотряд по угонам. Мы приходили в офис, и нам выдавали листок бумаги с данными всех машин, которые были угнаны, и мы патрулировали район в поисках этих машин. Нас было около 15 человек, и мы называли себя «карго-коты», потому что помимо машин также разыскивали украденные грузы. Как-то вечером нам поступает звонок по поводу машины из нашего списка, но нам приходится уведомлять детективов из убойного отдела, потому что в машине оказалось 2 трупа. Я еду с Дуэном, и он спрашивает меня, видел ли я когда-нибудь раньше мертвое тело? Я отвечаю, конечно, я же из Нью-Джерси. Мы приезжаем туда и оцепляем все полицейской лентой, а это становится большим испытанием для меня. Данные любого, кто придет туда после этого, необходимо записать. Это называется цепью ответственности, и тебе нужно следить за тем, кто туда входил на тот случай, если какая-нибудь улика пропадет. Приходят криминалисты и делают фотографии. Мы добираемся до машины и видим там парня лет 19-20, у которого отстрелена часть головы. Бандитские разборки. У него на коленях все еще лежал дробовик, но доброй части головы уже не было. Я бы хотел сказать вам, что никогда прежде не видел ничего подобного, но это не так. Как-то раз я был наказан в нашем доме в Ньюарке, а за окном лил сильный дождь. Я пошел в ванную и открыл окно, потому что было душно, и тут увидел, как дерутся двое чуваков. Один из парней достает ствол и стреляет другому прямо в лицо. Бум! Вот только тот, в кого выстрелили, не умер. Он встает и весь истекает кровью. А я не могу поверить в то, что вижу. Я еще ребенок, и я наказан. А еще я неуемный лжец из-за моего развитого воображения, как говорила мама. И вот я весь на взводе бегу к одному из своих кузенов и ору. «Кого-то подстрелили!» Мой кузен подбегает к окну, но никого не видит и говорит: «Да иди ты, Шакил, возвращайся в свою комнату». Никто мне не верит. Спустя время я и сам начинаю задумываться, не выдумал ли я все сам. Но 3 дня спустя какие-то бандиты из района заходят к нам и говорят моему кузену: «Да, нашему пацану стрельнули в лицо». Когда я работал с карго-котами, мы в большинстве случаев занимались преследованием угнанных машин. Иногда они просто прижимались к обочине и мирно позволяли себя арестовать. В других случаях нам приходилось преследовать их. Когда преследуешь, нужно быть осторожным, потому что ты вряд ли захочешь гнаться за машиной на большой скорости там, где много народу. Фишка была в том, чтобы дождаться, пока они выйдут на хайвей. Мы координировали движение с парочкой других машин, потом преследовали их и доставали пушки. Я делал такое бесчисленное количество раз, и никто об этом даже не знал. Но как-то раз люди узнали, потому что вместо форменных ботинок я надел свои кроссовки с шаком. Один из самых памятных моих арестов был в Батон-Руж. Году в 1998 или в 1999. Это был наркорейд, и меня никто не должен был видеть. На нас были маски, и мы вошли в дом с ордером, начали задавать вопросы и достали стволы. Один тип глядит на свой холодильник, а там моя фотография в форме ЛСУ. Потом поворачивается на меня и говорит: «Ты не коп, ты шак». Но он был сильно пьян, поэтому я сказал: «Ты псих, заткнись и убери руки за спину». Я ассистировал в более чем полусотне арестов. Некоторые проходили более гладко, чем другие. Я был в Виргинии, где работал с федеральной опергруппой ICAC, что расшифровывается как «Интернет-преступность против детей». Нам пришлось ехать туда на тренинг. Это был 3-дневный курс по 16 часов каждый день, после которого нам выдали дипломы. Маршалы США и ФБР проводили рейд против распространителей детской порнографии и пригласили меня ассистировать. Адрес на той улице был что-то типа 1336. Но на этом доме висели маленькие циферки, которые прибивают на гвоздики с помощью молотка. И когда такой гвоздик вылезает из отверстия, девятка переворачивается, превращаясь в шестерку. В общем, мы ворвались не в тот дом. А это был не рядовой арест. У нас над головами летали вертолеты, все дела. Мы ломанули в дом, и нам закатили спектакль за то, что мы ворвались не туда, куда надо, и я выхожу из дома, иду через улицу и снимаю маску. Тут кто-то узнает меня, и, конечно, выходит новость о том, что Шак участвовал в рейде и вломился не в тот дом. Да отвяжитесь вы от меня! Это был даже не мой рейд. Я многое узнал о работе правоохранительных органов и склонностях преступников. Я видел много чудовищных вещей, отвратительных преступлений против детей, от которых меня до сих пор выворачивает наизнанку, когда я о них думаю. Курс длился 6 недель. И за это время тебе показывают такие ужасы, которые только можно вообразить, если у тебя напрочь больное сознание. Мне пришлось отойти от этой работы, потому что я люблю детей, и такие преступления наполняют меня яростью. Начав полицейскую подготовку, начинаешь понимать, что на самом деле совсем не знаешь людей. Тебе кажется, что ты знаешь, но это не так. Невинная парочка выгуливает своего ребенка на улице, а ты можешь даже не догадываться, что они присваивают себе миллионы чужих долларов. У всех нас есть секреты. И как мы все узнали это летом 2003-го, у Коби тоже. Я буду с вами честен. Я считал пацана ботаником. Он набрал максимум баллов на экзамене SAT или типа того. Поэтому я всегда считал, что в свободное время он сидит в своей комнате и занимается или читает. Вот почему я был так шокирован, когда случилась эта колорадская история. Было лето 2003-го. Ко мне пришел Джером и сказал: «Ты не поверишь, что я только что узнал». Он рассказал мне, что 19-летняя девушка обвинила Коби в том, что он изнасиловал ее в отеле. Я поверить не мог. Я все повторял: «Серьезно, или ты прикалываешься надо мной, Джером?» Потому что я никогда не подозревал, что Коби может быть замешан в чем-то подобном. Самым поразительным во всем этом инциденте было то, что когда Коби наконец появился в лагере, он сделал вид, будто ничего не случилось. Он просто взял с собой одного-двух дополнительных телохранителей и сыграл чуть жестче обычного. Он из тех ребят, которые никогда не показывают свои карты. У него непрошибаемый покерфейс. Как только я услышал эту новость, я решил послать Коби сообщение через Джерома, что мы с радостью готовы принять его вместе с семьей в нашем доме на закрытой территории, если ему захочется убраться подальше от внимания прессы. Я сказал Джерому: «Узнай, что ему нужно. Посмотрим, что можно сделать». Джером сделал пару звонков, но обратной связи мы так и не получили. Когда Коби появился в тренировочном центре, я ничего ему не сказал. Возможно, мне следовало поговорить с ним. По правде говоря, я дожидался его. Я пытался уважать его право на частную жизнь. Позже мне сказали, что он был недоволен недостаточной поддержкой с моей стороны. Я думал, что в какой-то момент он разъяснит мне, в чем дело, расскажет, через что ему пришлось пройти. Но он этого не сделал. Поэтому я решил оставить его в покое. На публике я особо не распространялся. Обвинение было серьезным. И я, не имея ясного понимания происходящего, принял решение не встревать. Я не хотел, чтобы против меня ополчились все женские организации страны. Я уже бывал в ситуациях, когда на меня объявляли охоту группы по интересам. Давайте объясню. Как-то раз я снялся в рекламе для Taco Bell с Джерри Уэстом. Смысл ее был в том, что я люблю тако из Taco Bell так сильно, что постоянно сгибаю шею, чтобы их съесть. И я делал это так часто, что моя шея застряла в согнутом в бок положении. И тут же люди с неким шейным синдромом устраивают пике на игре с плакатами из рекламы, приклеенными к палкам. Какого хрена? Я даже не знал о существовании такого явления, как шейный синдром. В другой раз я снимался в рекламе для Taco Bell, где кусал острый тако, отчего мое тело загоралось. Не успел я глазом моргнуть, как жертвы ожогов пришли на игру и устроили новый пикет. И, конечно, мне не давало покоя Пета из-за моих меховых шуб и чучел диких животных, которые я выставлял на обозрение в своем доме. Последнее, чего я хотел, это чтобы против меня ополчились женские организации. Они могут быть очень суровыми. Поэтому, когда репортеры спросили меня о Коби, я попытался отказаться от комментариев. Они продолжили наседать на меня, поэтому я наконец сказал: «Я убежденный сторонник правовых процедур и надеюсь, что с него снимут все предъявленные обвинения». Похоже, это не сработало в его случае. Все эти взаимные придирки, которыми мы обменивались на протяжении всех лет, начали усиливаться. Впервые между нами появилась настоящая враждебность. Не помогало и то, что я слышал упоминания себя в заявлениях Коби. Как писали газеты, он рассказал копам, что когда я сам влипал в неприятности, я просто откупался, чтобы никто об этом не распространялся. Мне стало любопытно. Во-первых, какие еще неприятности? Во-вторых, откуда тебе-то знать, Коби? Ты никогда со мной не гонял, ни разу. Когда началась работа тренировочного лагеря в сезоне 2003-2004, Коби восстанавливался после операции на колене. Я сказал репортерам, что пока он до конца не выздоровеет, ему лучше чаще пасовать, а не забивать самому. Оглядываясь в прошлое, понимаю, что это был такой подкол, старая привычка. Коби ответил на это словами о том, что мне следует оставить ему обязанности разыгрывающего, а самому валить под щит, где мне самое место. Так начался для нас новый сезон. царило напряжение. Мы часто отпускали шпильки в адрес друг друга. В то время у меня у самого были проблемы. Мы пытались добиться от Лейкерс продления моего контракта, и нам дали определенные обещания. Мне сказали, что если я смогу убедить Карла Мэлоуна и Гэри Пейтона перейти в LA на меньшие деньги, они со своей стороны позаботятся о моем контракте. И вот я уже на телефоне умоляю этих двух будущих членов Зала Славы перейти к нам. Сделать это было непросто. Карл оставлял в Юте солидное наследие и пару миллионов долларов деньгами. То же касалось Гарри и Сиэтла. Но я выполнил свою часть уговора и убедил их обоих присоединиться к нам. А вот Лейкерс нет. Продление никак не случалось. Мы поехали на Гавайи на предсезонную игру, и я был в ударе. Набрал около 30 очков, перебрасывался фразами с фанатами, чувствовал, что поймал волну. И вот я поворачиваюсь, забрасываю броском с отклонением, потом пробегаю мимо Джерри Басса и кричу: «Плати мне!» Бассу это не понравилось. Было видно, что он в бешенстве. Он считал, что я пристыдил его. На тот момент у меня уже был новый агент по имени Перри Роджерс. Он позвонил мне и сказал: «Чувак, так делать нельзя». Я сказал: «Эй, я же просто угорал». Но Перри был очень зол на меня. «Ты конкретно накосячил», — сказал он. «Проявление неуважения не способствует успешным переговорам». В общем, я на нервах, потому что у меня нет нового контракта, а Коби на нервах, потому что ему грозит тюрьма, и мы вымещаем эмоции друг на друге. Перед стартом сезона 2003-2004 тренерский штаб собрал нас вместе и объявил: «Больше никаких публичных спаррингов, иначе будете оштрафованы». Все знали, что конфликт тлеет, но Митч ни разу не проявился. Мэджик Джонсон, все это время находившийся рядом, ни разу ничего не сказал. Но Фил устал от этого. Карл Мэлоун и Гэри Пейтон были сыты этим по горло. «Я сказал: ладно, я услышал вас, я прекращаю». И что происходит дальше? Сразу после этого Коби прибегает к Джиму Грею и дает ему интервью, в котором песочит меня и хвост, и в гриву. Он сказал, что я толстый и растерял форму. Он сказал, что я ссылаюсь на свою травму пальца, чтобы выторговать себе больше времени на отдых. Хотя травма совсем не такая серьезная. Ага, конечно. Только из-за нее мне пришлось закончить долбанную карьеру. Он сказал, что лоббировал продление контракта в то время, как за нас почти бесплатно играли два члена Зала Славы. Я сижу, смотрю это интервью и понимаю, что сейчас взорвусь. За несколько часов до этого я пообещал нашему тренеру, что мы прекратим. Перемирие было нарушено. Я даю парням знать, что убью его. Тем вечером Брайану Шоу позвонил новичок команды Дэвин Джордж. Бишоу закончил карьеру и работал скаутом Лейкерс в Северной Калифорнии. Но Дэвин сказал ему: «Ты им понадобишься здесь. Ситуация выходит из-под контроля. Шак собирается уничтожить Коби». Конечно же. Пару часов спустя Брайану звонят Фил и Митч Купчик. Они просят Бишоу прилететь в город и завтрашним утром перехватить меня у тренировочного комплекса. Мой телохранитель Джером узнал о том, что происходит, поэтому следующим утром рано поехал ко мне домой, чтобы забрать меня, но меня дома уже не было. Он знал, что если я встал с кровати так рано, я опасен. Когда я подъехал, Бишоу уже ждал меня у тренировочного комплекса. Он был со мной рядом на протяжении многих лет. Он знал, когда кончаются разговоры и наступает время набивать кулаки. Я сказал Брайану: «Это они тебя сюда вызвали. Это не имеет значения. Я надеру его чертов зад». Брайан убедил меня пойти с ним и Джеромом в аудиторию в тренировочном центре и там подождать. Несколько минут спустя подкатил Коби. Брайан сказал ему: «Шак прикончит тебя. Он уделает тебя, как только увидит». Коби ухмыльнулся и спросил: «Ой, так мне что, надо испугаться?» «Да», — сказал ему Брайан, — «это не шутка». Тем временем к нам с Джеромом в аудитории присоединились Хорас Грант и Карл Мэлоун. Они пришли на подмогу на тот случай, если придется физически разнимать меня и Коби. GP был слишком мал для такой работы, но он не собирался пропускать развязку драмы «Шаг Коби», поэтому тоже присутствовал там. Они завели меня и Коби в аудиторию, и тут же началась громкая ссора, кто кого перекричит. Мы материли друг друга и обзывали на разный лад, Я уже рвался к Кобе, но тут Бишоу взял слово и усадил нас обоих на стуле. Брайан начал с меня. Он сказал: «Шак, ты ведешь себя незрело, как ребенок. На предсезонке ты данкал через Эрика Дампьера и вел себя как гопник. Ты орал Джерри Басу: «Плати мне!» А теперь все это больно аукается тебе». Я хотел сказать ему: «Я сделал так, потому что Джерри Бас обещал, что даст мне продление, но ничего не выгорело». А в это время... Но не успел я рта раскрыть, как Бишоу поднял руку. «И Коби», — сказал он, — «Шака дубасит из года в год. Ты это знаешь». Фил сказал Шаку, чтобы он все лето отдыхал и дал телу возможность восстановиться. Он всегда говорил Шаку, чтобы тот не спешил возвращаться в свою лучшую баскетбольную форму. Теперь Коби начинает говорить: «Но я так усердно пашу каждое лето», но Бишоу опять поднимает руку вверх. Потом Бишоу вынес предупреждение нам обоим. Он начал рассказывать нам о том, что после поражения в 2003-м мы сказали прессе, что нуждаемся в более молодой и атлетичной команде, и это привело к тому, что он сам и Роберт Хори лишились работы. «Вы, парни, настолько озабочены собой, что даже не подумали о нас», — сказал он. Я был несколько шокирован. Бишоу был прав. Я никогда не думал, что то, что мы сказали тогда, как-то поспособствовало тому, что его и Роба не стали просить вернуться. Я лишь пытался дать политкорректный ответ. Я не имел в виду, что мы должны отцеплять Брайана или Роба. Коби пытается слушать Бишоу, но не может сдерживаться. Он встает, подходит ко мне вплотную лицом к лицу и говорит: «Ты всегда говорил, что ты мой старший брат, что сделаешь все ради меня. А когда случилась эта херня в Колорадо, ты даже мне не позвонил». Я звонил ему. Все знают, что Джером — это я. Я просил Джерома позвонить за меня дважды, но Коби не поднял трубку. Я сказал ему: «Мы пытались с тобой связаться, но ты не принял помощь. Ты всех нас держал в неведении. Ты никому ничего не рассказал. Никто из присутствующих в этой комнате понятия не имеет, что происходило в Колорадо. И по сей день я не знаю, что случилось в Колорадо». Коби так и не рассказал все на чистоту. Он очень тихо вернулся на тренировку и тщательно избегал этой темы. Единственные подробности, которые мы знали о деле, мы вычитывали в газетах. Коби впоследствии признал, что вступал в сексуальную связь с девушкой, но говорил, что это было по обоюдному согласию. И вот теперь мы узнаем, что ему было больно от того, что мы не поддержали его. Это было что-то новенькое. Я-то думал, что на нас он класть хотел с прибором. «Ну, я думал, что ты хотя бы публично поддержишь меня», — сказал Коби. «Ты ведь должен быть мне другом». Тут встрял Бишоу с вопросом: «Коби, с чего ты это взял? Шак устраивал кучу вечеринок, и ты не пришел ни на одну из них. Мы приглашали тебя на ужины во время выездов, но ты не приходил. Шак пригласил тебя на свою свадьбу, но ты не явился. А потом, когда ты женился сам, ты не позвал никого из нас. А теперь, когда у тебя проблемы, когда ты попал в очень щекотливую ситуацию, ты хочешь, чтобы мы все встали на твою сторону. Мы даже не знаем тебя толком». В этот момент свои 5 копеек вставили Джипи и Хорас. Они сказали нам, что мы вредим команде своими бесконечными пикировками в прессе. Все начали понемногу успокаиваться, когда я сказал Коби: «Если еще раз скажешь что-нибудь подобное тому, что сказал Джиму Грею, я убью тебя». Коби пожал плечами и сказал: «Да плевать». Карл сказал: «Это должно прекратиться, это мелочно и тупо, и мы устали от этого. Я приходил сюда на меньшие деньги не для того, чтобы разгребать это дерьмо». Наконец они заставили нас обняться. Это были объятия черных братьев. Мы стукнулись кулаками и договорились о перемирии. Но с того дня я зарекся иметь дело с Коби и с Джимом Греем тоже. Как аукнется, так и откликнется. Когда его уволили, ему хватило наглости позвонить мне и попросить о помощи. «Ты что, потерял номер Коби?» На фоне всех этих фейерверков мы начали сезон 2003-2004, выиграв 20 из 25 первых игр. Коби каждый день разбирался с обвинениями в сексуальном насилии, и хотя впоследствии они были с него сняты, накопившийся стресс наконец начал сказываться на нем. Он пытался исправить ситуацию на баскетбольной площадке, стараясь набирать столько очков за игру, сколько вообще по силам набирать человеку. Естественно, меня это не радовало. К тому времени отношения между нами совсем расстроились, хотя мы и продолжали утаивать это от публики. Фил мало что говорил об этом, но он всегда говорил мало. Он понимал, что имеет дело с двумя альфа-самцами, двумя чокнутыми чуваками. Двумя чокнутыми, да, но мы выигрывали и хорошо играли. У людей было представление о том, как все выглядело снаружи, но внутри было все иначе. Это была почти что игра. Коби использовал Ти-Джи Симмерса или Билла Плашки, чтобы ставить мне палки в колеса, а я отвечал ему, используя Джей-Эй Аданте, для передачи своих посланий. Симмерс был настоящим клоуном. Он любил выпятить грудь и сказать: «Я сегодня разговаривал с Коби. Ну, молодец, придурок. Все равно никто другой с тобой разговаривать не хочет». Постоянный обмен между нами доставлял дискомфорт остальным ребятам. Но мне и Коби он шел на пользу. Это была некая вариация телевизионного реалити-шоу, только не по телевизору. Эта история приковывала к нам внимание. Мы умели с ним справляться вплоть до того последнего сезона. Вот вам забавный факт о нашей так называемой вражде. Я всегда говорил о Коби то, что сейчас о нем говорят все подряд. Просто мне хватило смелости высказать это. Я следил за тем, чтобы мои слова не унижали его слишком сильно, потому что я знал, что команде нужен наш двойной удар. Я выдавал большие показатели, он выдавал большие показатели. Поэтому мы не слишком переживали на этот счет. Фил был в курсе происходящего, поэтому так редко встревал в это. Фил знал, что двигало мной, Коби. И он знал, что двигало Коби, я. Помню, что за 4 совместных года Фил вызывал и меня, и Коби к себе в кабинет всего один раз. Он знал, что напряженность идет нам на пользу. Идет на пользу команде. Также он знал, что рано или поздно два альфа-самца разорвут друг друга на части. Обычно остается только один альфа-самец. К февралю наши переговоры с Лейкерс окончательно зашли в тупик. Они предлагали мне 2 года и 21 миллион долларов за сезон, но это меня не устраивало. После того, как я выиграл 3 чемпионства и 3 награды MVP финальной серии, они ждали, что я соглашусь на сокращение зарплаты на 10 миллионов долларов и готовы были гарантировать мне только 2 года контракта. Повел ли я себя как сумасшедший? Полагаю, что да. Но их подход был натуральной пощечиной. Это было проявлением неуважения. Глубоко внутри я чувствовал, что могу заработать деньги где-то в другом месте. Перри сказал им, что если они не улучшат свое предложение, следующим летом я запрошу обмен. Каким-то образом нам с Коби удалось отыграть остаток сезона без серьезных проблем. Бишоу удалось настроить нас на прежний рабочий лад. Забавно, если вдуматься. Всем этим так называемым лидерам Лейкерс, которые так переживают за судьбу франшизы, всем этим легендам Лейкерс не хватило смелости сказать что-либо мне или Коби. Ни Карим, ни Мэджик, ни Мич Купчик. Никто слова не сказал. Только Брайан Шоу занялся нами. Однако, когда в 2011 году пост тренера Лейкерс освободился, они не дали Брайану Шоу и шанса, они смотрели мимо него. Поди пойми. Так или иначе, мы с Коби отставили в сторону наши маленькие разногласия. Даже если ты мне не нравишься, если ты будешь открыт, я все равно дам тебе пас. И хотя мы немного ослабили хватку, нам по-прежнему приходилось иметь дело с разобщенной командой. Ты был либо человеком Коби, либо человеком Шака. У нас даже тренеры по физподготовке были разные. Если Чип Шефер тейпировал меня перед тренировкой, Коби не шел к нему. Вместо этого он обращался к Гэри Вити. Детский сад. Обида малолеток. Мы все увязли в этом. Веселые времена были в Лейкерс. Пусть у вас будет представление о том, каким был мой последний сезон в Лос-Анджелесе. Каким-то образом мы умудрились выиграть 14 из 17 последних игр. Но наши шансы на чемпионство сильно упали, когда Карл Мэлоун травмировал колено. Он играл в плей-офф, но уже не был прежним. Мы нуждались в нем больше, чем предполагали. Но мы все равно сумели обыграть Сперс в плей-офф. В серии Сан-Антонио счет был равным 2-2, и Данкан в прыжке с одной ноги непростым броском с отклонением забил за 10 секунд до конца. Мы поверить не могли. Значит, теперь наш черед. Мы ввели мяч в игру за 0,4 секунды до конца, что почти не оставляло нам времени сделать бросок. но мы доставили мяч неприкрытому Дереку Фишеру, и он уложил этого засранца. Я увидел, что красный свет уже загорелся и побежал так быстро, как только мог, пока решение не отменили. Победа Лейкерс. Мы вышли вперед в серии. 3-2. И в итоге закрыли их еще одной победой. Все спрашивали у меня про чудо-бросок Дефиша. И я сказал им правду. К одному удачному броску стоит прибавить и другой. Мы готовились сыграть с Детройтом в финале. И Коби, и я чувствовали, что наша команда сильнее. Мы просто забыли, что это нужно еще и сыграть соответственно. Каждый раз, когда наше нападение стопорилось, Коби пытался перетянуть одеяло на себя. После поражения в третьей игре, из-за которого мы отстали в счете 2-1, кто-то сказал мне: «Они накрывали тебя снова и снова, а ты получал мяч в посте и каждый раз забивал. Но потом вы, ребята, как будто перестали это делать». «Ага», — сказал я, — «вечная история моей жизни, приятель». Пистонс одолели нас за 5 матчей. Это немного ошарашило нас. Никто не был доволен результатом. Я сразу понял, что что-то затевается. У нас был ужин, прием в отеле после игры, и мы с моей женой Шони сидели там, как вдруг заходит сам Джерри Басс во плоти. Обычно его никогда нет поблизости. Но вот он здесь, разговаривает и смеется вместе с Коби и его женой Ванессой. Мы сидим всего в нескольких метрах от него, но он не подходит, не говорит нам ни слова за весь вечер и даже не смотрит на нас. Ничего. Пару дней спустя я сижу дома и узнаю, что Фил Джексон не вернется. Его контракт истек, и они не стали продлевать его. Я повернулся к Шоне и сказал: «Все кончено». Митч обещал мне, что я получу продление и буду играть за Лейкерс до конца карьеры. Но не успел я и глазом моргнуть, сижу на кухне, ем свои Frosted Flakes и вижу, как он по телевизору рассказывает о том, что команда рассматривает возможность обменять меня. У нас была договоренность с Лейкерс. Договоренность о том, что в СМИ никаких обсуждений моего будущего не будет, ни с моей стороны, ни с их. Если бы у них спрашивали, собираются ли они продлевать меня, они должны были отвечать: «Мы сами решим этот вопрос». Вместо этого Митч стал всем рассказывать о том, что он совершенно точно переподписал бы Коби, но вот в моем случае они будут рассматривать все возможные варианты. Это был конец. Конец моей карьеры в униформе Лейкерс. Митч нарушил нашу договоренность. Как я мог снова начать ему доверять? Я позвонил своему агенту Перри, который находился в Лондоне на Уимблдоне. Я поведал ему, что сказал Митч. Перри сразу же позвонил Митчу. Митч врубил заднюю, сказав, что так пытался обхитрить всех на пресс-конференции, не солгав прессе. Он сказал, что раз мы не договорились о контракте, он ждал, что я запрошу обмен. «Я знаю, о чем мы договорились», — сказал Митч. «Это не имеет значения», — сказал ему Перри. «Мы — все». «И что это значит?» — спросил Митч. «Ну, Митч, через 10 минут я буду разговаривать по телефону с LA Times, а через 15 — с Orange Country Register, а еще через 20. Все появится под твоей страницей на ESPN. Ты поскроль». Многие месяцы я ждал, что Митч подойдет ко мне и скажет: «Шак, ты стареешь. Нам нужны новые игроки. Мистер Басс не хочет платить тебе, а Коби не хочет, чтобы ты тут играл». Но этого разговора так и не произошло. Тогда-то я и потребовал обмена. Я больше не мог доверять Митчу. И стало ясно, что вся власть теперь в руках Коби. Мой телефон тут же начал названивать. У каждого была своя версия произошедшего. Парочка моих друзей считала, что Басс так и не смог простить мне фразу «плати мне», сказанную на Гавайях, а еще слова про рабочее время после той моей операции. Джером считал, что все дело в экономической стороне вопроса. Они не хотели платить деньги, чтобы удержать меня. Другие были убеждены, что Коби хотел, чтобы меня и Фила выставили из команды. Возможно, Коби как-то повлиял на это, возможно, и нет. Это не имеет значения на самом деле. Если бы я хотел все исправить, я бы мог. Но мое эго и моя гордость были слишком сильны, а мой деловой стиль был еще сильнее. Сильное урезание зарплаты и короткий контракт после всего, что я для них сделал. Не, так не пойдет. Глубоко внутри я понимал, что они делают выбор между старым и молодым, а в этом случае они всегда предпочтут молодого. Это было повторение того же урока, который я выучил в Орландо. В спорте нет места преданности. Вообще, тебя используют, а потом выкидывают на помойку. К счастью для меня, я все еще имел ценность. К счастью для меня, я давно привык быть ходячей мишенью. Нам нужно было быстро решить, куда мы хотим отправиться. Ларри Берт заправлял всеми делами в Индиане и очень хотел, чтобы я пришел туда. Он предложил Лейкерс любого игрока из своего ростера. Милуоки и Атланта тоже были заинтересованы. Л.А. могли выбрать кого-то из их парней. Азия Томас заправлял в Никс и тоже предложил на обмен весь свой ростер, но ему было толком нечего предложить. В итоге остались две команды — Майами и Даллас. Марк Кьюбан прилетел на встречу с нами, потом слетал к Лейкерс и сказал им, что готов обменять на меня кого угодно, кроме Дирка Новицки. Дирк был его любимчиком. Майами собрал отличный пакет, включавший в себя Ламара Одама, Кэрона Батлера, Брайана Гранта и пик в первом раунде драфта. Их владелец Микки Арисон действовал очень профессионально, на опережение. Идея вернуться во Флориду показалась мне очень привлекательной. Я думал, что буду озорником всю жизнь, но я ошибался. И что мне взять на себя вину за это? Ни за что. Я был боссом, я стоял у руля, я провел там 8 лет, это была моя команда. Был ли у меня зуб на Кобе, как и у него на меня? Возможно. Следовало ли мне вести себя иначе? Вероятно. Но у каждого босса свой стиль. Мой стиль приносил плоды. Мы выиграли 3 из 4 своих финалов. Сожалею ли я о том, как все кончилось? Не особо. Если Кобе больше никогда не захочет со мной разговаривать, я это переживу. Но он знает, и я знаю, что это не сотрет из памяти сильнейший двойной удар всех времен. Перед тем, как свершился тот обмен, мы с Шони вычистили наш дом в Лос-Анджелесе, упаковали свои вещи и отправили их в дом в Айлворте, Орландо. Дети были немного сбиты с толку. Они спрашивали: «Папа, папа, куда мы едем?» Но мы и так каждое лето проводили в Орландо, поэтому мы не дали им сильно расстроиться. Мы выставили наш лос-анджелесский дом на продажу и к концу июля продали его. Его купил китайский Род Стюарт. Он тоже платил наличкой.